Глава 70. «Интересно, как ей удается вести такую жизнь?» — подумал комиссар Дан Андерсон. Женщина, которую он имел в виду, сидела всего в паре метров от него, с другого конца большого письменного стола. Лиза Матей не относилась к тем, кого он и другие мужчины провожают взглядом, когда они проходят мимо по улице. Но там, где он сейчас находился, она была самой заметной из всех прочих женщин, которых он когда-либо встречал. Бледная блондинка, стройная, хорошо тренированная, одетая с иголочки в малейших деталях и неопределенного возраста, приблизительно между 30 и 40. В ее голубые, обычно наполненные любопытством глаза, достаточно было посмотреть один раз, и сразу становилось ясно, что она уже видит тебя насквозь, а тебе позволит заглянуть в ее собственные мысли, только если у нее возникнет такое желание. «Спасибо за обоснование, которое ты прислал мне», — сказала Лиза Матей. «Я прочитала твою информацию с большим интересом, особенно последнюю версию». «И явно сделала это за те 2 минуты, пока я шел от моей комнаты до твоей», — подумал Дан Андерсон, — но с учетом ее положения предпочел сохранить свои мысли при себе и довольствовался лишь кивком. «Почти со всеми преступлениями все ведь обстоит именно так. Они являются запредельными деяниями в этическом и моральном смысле. Мы идем против правил или игнорируем их, стараясь добиться различных преимуществ, и в самых простых случаях речь идет о деньгах, сексе, или власти. Хотя твой случай, Дан, по-моему, несколько сложнее», констатировала Лиза Матей и улыбнулась ему. «Мне кажется, ты пришел сюда главным образом с целью облегчить собственные душевные муки. Пусть даже твои мотивы самые, что ни на есть, добрые и понятные. Шеф должен меня извинить, но я на самом деле не понимаю», пожал плечами Дан Андерсон. «Если мы начнем с чисто фактической стороны дела, то речь идет о возможной связи между фон Коммером и двумя личностями, которые, судя по всем данным, вполне могут иметь отношение к убийству известного адвоката. Так называемое алиби Гарсия Гомеза я пока не беру во внимание. И он, и Фредерик Оккерстрем не самые приятные люди. И опасность новых преступлений с их стороны ты, точно как и я, наверняка оцениваешь как очень высокую. И конкретно тебя беспокоит, что коллеги из Сольны не знают о контактах между фон Коммером и двумя другими. А поскольку ты в душе и сердце остаешься честным старым полицейским, тебе хочется, во-первых, помочь им раскрыть их убийство, а во-вторых, избежать каких-либо проблем, возможных в данной связи. Поэтому ты жаждешь заручиться моим согласием на то, чтобы мы связались с полицией Сольны и рассказали им все известное нам. И пока я прекрасно понимаю ход твоих мыслей. Это симпатично и совершенно правильно с профессиональной точки зрения. Проблема, к сожалению, в другом. И здесь я не имею в виду все те многочисленные инструкции, которые мы нарушим, поделившись с ними нашей информацией. Главная проблема ведь в другом. В том, что у нас на данный момент нет полной уверенности относительно причастности фон Коммера к убийству Эриксона», сказал Дан Андерсон. «По данному пункту я полностью согласен с шефом». «Добавь сюда еще тот факт, что убийство адвоката на самом деле не наша епархия. В любом случае, давай сейчас все равно прикинем, чем все для нас обернется, если мы проигнорируем наши собственные правила и расскажем коллегам из Сольны о контактах фон Коммера с Окаре и Гарсия Гомезом? А потом окажется, что мы ошибались», произнесла Матей с дружелюбной улыбкой. «Ну, опасность утечки в средства массовой информации в таком случае, я полагаю, значительно большая, чем обычно», — сказал Дан Андерсон. При мысли о том, что Эверт Бэкстрём является руководителем розыска, не пройдет и несколько часов, как мы сможем прочитать в вечерних газетах, что полиция задержала, я цитирую, «лучшего друга короля», поскольку он, я цитирую, «убил самого известного гангстерского адвоката страны». Или, если мы предположим наверняка более мягкий вариант в нашем собственном, так сказать, домашнем издании «Свенска Дагбладет», близкий друг короля подозревается в причастности к убийству известного адвоката, констатировала Лиза Матэй, показав знаки кавычек указательными и средними пальцами левой и правой руки. Что было бы худшим вариантом? Я прекрасно понимаю, о чем говорит шеф, сказал Дан Андерсон. Пожалуй, чуть жутковато, на мой вкус, несмотря на улыбку и дружеский тон, подумал он. Как лгут такой, как Лиза Матэй, когда она сразу видит тебя насквозь? К сожалению, это еще не самая худшая альтернатива, продолжила Матэй и покачала головой. Если сейчас окажется, что ты прав, и фон Коммер действительно замешан в убийстве Эриксона, и мы поможем им разобраться с этим делом, то тем самым дадим сигнал нашим политическим работодателям, что самое время для них поразмыслить об изменении Конституции и упразднении монархии. Пожалуй, было бы не слишком удачно. Да уж точно, согласился Дан Андерсон. Невозможно возражать, когда кто-то держит у твоего языка опасную бритву. Так каким образом мы поступим, Дан? Спросила Матэй и с любопытством посмотрела на него. Если тебя интересует мое мнение, я предложил бы пойти обычным путем, ответил Дан Андерсон. Ну что ж, значит, в этом у нас с тобой полное согласие, констатировала Лиза Матэй. Мы поступим в нашей традиционной манере, и да будет тебе известно, это исключительно между нами, я уже разобралась с практической стороной дела.